сухопарый мужчина пенсионного возраста и молодой следователь Илья Феликсович Варганов, присланный в РОВД из города в целях укрепления кадров, еще не смирившись с этим несправедливым поворотом судьбы. На лице следователя было скучающее выражение, словно убийство отвлекало его от более важных дел. «Поразительный случай», — говорил Тупицын, сидя на корчиках, изучая труп. «Первый в моей практике». «Не вижу ничего удивительного», — возражал Варганов. «Обычное убийство с помощью, скорее всего, шнура. Удавление, оно же задушение. Смерть наступила в результате искусственной асфиксии. Одежда жертвы в порядке, следовательно, на изнасилование не похоже. В сумочке деньги, 153 РЭС с копейками. На левой руке золотое кольцо, в ушах сережки. Ограбление тоже исключаем. Судя по внешности, дамочка привлекала повышенное мужское внимание. Одежда на ней новая, праздничная. Отсюда можем допустить, что она пришла на свидание, встретились, повздорили, ну и, как говорится, ищите мужчину». «Удавление, говорите?» — Тупицын помотал головой. «Нет, голубчик, это не удавление. Странно, говорят, сонная борозда идет вверх и не замкнута. А при удавлении она идет горизонтальный, бывает замкнутый. Это не удавление, а повешение. К тому же, как медэксперт, я ответственно заявляю, что причиной смерти была не асфиксия. При искусственном нарушении дыхания лицо жертвы приобретает синюшный цвет, вываливается язык, происходит непроизвольное выделение мочи и кала, а это, взгляните, точно заснула. Смерть была мгновенной, жертва даже не успела испугаться. Ну, конечно, вскрытие покажет, но вот мое предварительное мнение. Смерть наступила в результате разрыва шейных позвонков и продольного мозга». «Повешение», — удивился Варганов. — «Ближайшее дерево отсюда в 10 метрах. Если девушку, как вы говорите, повесили, зачем было тащить тело сюда, на видное место? Вот!» — торжествующе воскликнул Тупицын. — «И это еще не все. В процессе повешения, добровольного или принудительного, мгновенной смерти не бывает. Мучения длятся 4-5 минут, сердце продолжает биться, мозг работает. Жертва переживает страшные физические страдания. Поэтому лица висельников представляют собой зрелище не для слабонервных. Для того, чтобы разорвались шейные позвонки, тело должно не просто повиснуть в петле, оно должно упасть с некоторой высоты. Кстати, именно так и поступали в некоторых странах с 19 века. Осужденных не просто лишали опоры под ногами, а сбрасывали с высоты в несколько метров через люк. Это дело с соображений гуманности». «Хороша гуманность!» — проворчал Варганов, ёжась от утреннего холода. Тупицын встал с корточек, протирая чистой тряпочкой запотевшие очки. «Если предположить, что девушку убили на этом месте, напрашиваются две версии. Либо убийца был настолько силен, что повесил жертву на вытянутой руке, и при этом тряхнул ее так основательно, что разорвал спинной мозг, либо он свернул жертве шею каким-то другим способом. Например, точным ударом в подбородок или обхватив за горло сзади и резко повернув ей голову, а уж потом сымитировал повешение». «Имитация? Но зачем?» Варганов совершенно растерялся. Тупицын тяжело вздохнул и развел руками. «Ну, все, первичный осмотр закончен, фотографии сделаны, тело можно увозить». Варганов опомнился. Он не заметил, как уступил свои права эксперту. «Постойте!» — сухо приказал он. «Нужно подождать Дмитрия Леонидовича. Странно, что его до сих пор нет. Прокуратура у нас не торопится». Тупицын неприятно засмеялся. Он повернулся к Соколову. «Максимыч, ты на убийство выехал или на природе покурить? Знаешь, что будет, когда наш шеф из города вернется? Он сейчас на областном совещании соловьем заливается. Какие у нас невозможно хорошие показатели. А почему? Потому что профилактика преступлений — раз. Бдительная работа сотрудников РОВД — два. И вдруг звоночек от заместителя. Зверское убийство бабенки. И когда? Накануне великого всенародного праздника. Да нас областная прокуратура на карачки поставит».